Христианская трапеза. Христианин должен приступать к трапезе с благоговением. То, что он нынче может быть сыт, никогда не бывает без милости и помощи Божией. Мы должны помнить, что в мире множество людей в час нашей трапезы голодает. Например, великий русский святитель Тихон Задонский садился за стол и говорил: «Слава Богу, вот какая хорошая у меня пища, а собратья мои, иной бедный, в темнице сидит, иной без соли ест, горе мне окаянному». За столом все должно быть мирно, спокойно, неторопливо и чинно, не так, как у людей светского образа мысли, которые нередко приступают к еде с поспешностью, едят с жадностью, разговаривают с полным ртом. Перед вкушением пищи нужно прочесть молитву «Отче наш» или краткую молитву «Очи всех на Тебя, Господи, уповают, и Ты даешь им пищу во благовремении, отверзаешь Ты щедрую руку Твою и исполняешь всякое животное благоволение». Затем старший за столом, обычно это отец семейства или мужчина старший других по возрасту, благословляет пищу и питье со словами: «Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови нам пищу и питье молитвами Пречистой Твоя Матери и всех святых Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь», и при этом крестит трапезу. Поведение за столом будет благословенным и само по себе правильным и красивым, даже без особенного знания этикета, если станешь представлять, что вкушаешь пищу в присутствии самого Христа, что здесь Спаситель, проницательный и кроткий, могущественный и милосердный, сама безгрешность, тихость, чистота. Представь еще, что допустил Он тебя с собою на вечерю, как тогда, когда дал апостолам снеть тело свое святое и кровь свою, дабы всегда принимали их в Его воспоминания. Тогда и ты притихнешь, и ты захочешь чистоты и безгреховности, и ты поймешь, что означает поистине хлеб насущный. Есть лучше молча, с молитвой и благоговением. Впрочем, мирянам позволителен неспешный, учтивый, дружеский разговор, порою ласковый и немного шутливый, особенно если едят вместе с детьми. По окончании трапезы читается молитва: «Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел еси спаси, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас». Затем следует помочь хозяйке убрать со стола. В первую очередь к этому должны приучаться дети. На дню должны быть по возможности установлены определенные часы трапезы. Это вырабатывает сдержанность и терпение. Это и для здоровья полезно. Не надо хватать кусков, как только появляется некоторое чувство голода. Немного поголодать не умрешь. Не следует переедать. Первым к еде не приступать. Не только дети, но и взрослые больше почти не умеют находиться за столом, сидеть за ним. Локти на столе едят с шумом, низко наклонившись к тарелке, на стуле перекосившись. За едой глаза нужно удерживать от алчности, не бросать взглядов на лакомые блюда. Напротив, чем пища вкуснее, тем больше надо сдерживаться. Особенно так полезно поступать на празднике или в гостях. Отведал немного одного, другого и достаточно. У нас в России любят потчевать. Не успеешь опомниться, радушная хозяйка закормит до полусмерти. Но человек с помощью Божией всегда себе хозяин. Если с любовью действовать, то можно отказаться от излишеств так, что и не обидишь никого. Трапезничая с ближними своими, следует заботиться не о собственном насыщении, а главным образом, чтобы остались накормлены другие. Прекрасно, если христианин, даже не в постное время, будет, так сказать, в постящемся состоянии. Ведь по окончании постов люди, бывают, набрасываются на пищу, ибо теперь это позволено. И каков же результат? Все, что добыто в посту, теряется. Вся доблесть подвига рассеивается, как дым. Мы снова попадаем в когти лукавого, который со злобной радостью готов накормить нас до отвала, чтобы мы ходили, лоснясь от дебелости, спали на ходу, забыли заповеди. Нет уж, сохраним скромность, простоту, внимание, чтобы, ограничив потребности чрева, участвовать со Христом в трапезе духовной, вкушая небесной пищи, любви, молитвы и радости божественной.